Глаза невольно снова и снова смотрят туда. Ведь раз графит на земле, значит... Не хотелось сознаваться себя в простой и очевидной теперь мысли. Реактор разрушен. Ведь за этим признанием сразу встает огромная ответственность перед людьми. Нет, перед миллионами людей. Перед всей планетой Земля. И невообразимая человеческая трагедия. Лучше просто смотреть, не думая, впитывать в себя этот кошмар агонизирующего, смердящего радиацией атомного блока. Стена блока В со стороны ВСРО торчит неровными сколами. На крыше блока В четко видны куски графитовой кладки реактора, квадратные блоки с дырками посередине. Тут ошибиться невозможно. Совсем близко от крыши блока В завис вертолет, каких-нибудь 150 метров. Солнце в зените, четкое контрастное освещение, не облачко на небе. Ближе к торцевой стене блока В графит навален горой. Куски графита равномерно разбросаны и на кровле центрального зала третьего энергоблока, и на кровле блока В, из которой торчит белая с красными полосами вентиляционная труба. Графит и топливо видны и на смотровых площадках вент-трубы. Тот, видать, светит во все стороны эти радиоактивные фонари. А вот и крыша деаэраторной этажерки, где 7 часов назад пожарники майора Телятникова завершили борьбу с огнем. Будто изнутри разворочена плоская крыша машинного зала. Торчит искорежная арматура, порванные металлические решетки, черные обгорелости. Поблескивают на солнце застывшие ручейки битума, в котором ночью пожарные увязали по колено. На уцелевших участках крыши длинные, беспорядочно переплетенные рукава и бухты пожарных шлангов. У торцевой стены машзала по углам вдоль рядов А и Б и вдоль напорного бассейна видны брошенные людьми и теперь сильно радиоактивные красные коробочки пожарных машин. Немые свидетели трагической борьбы хрупких людей с видимой и невидимой стихией. Далее справа простирающееся вдаль водохранилище пруда-охладителя. На золотых песчаных берегах детскими сандаликами лежат лодки, катера, и впереди пустая гладь, пока еще чистой воды. От строящегося пятого энергоблока кучками поодиночке уходят не успевшие уйти люди. Это рабочие, которых давно уже отпустил домой начальник стройки Кизима, так и не добившийся от Брюханова правды. Все они пройдут по следу радиоактивного выброса, все получат свою дозу и унесут на подошвах домой к детям страшную грязь. «Зависните прямо над реактором», — попросил пилота Прушинский. «Так, стоп, снимайте». Фотограф сделал несколько снимков. Открыв дверь, смотрели вниз. Вертолет находился в восходящем потоке радиоактивного выброса. Все на вертолете без респираторов. Радиометра нет. Внизу черный прямоугольник бассейна выдержки отработавшего топлива. Воды в нем не видно. «Топливо в бассейне расплавится», — подумал Прушинский. «Реактор». Вот оно, круглое око реакторной шахты. Оно будто прищурено. Огромное веко верхней биозащиты реактора развернуто и раскалено до ярко-вишневого цвета. Из прищура вырвались пламя и дым. Казалось, будто зреет, и вот-вот лопнет гигантский ячмень. 10 бар, сказал пилот, глянув в окуляр оптического дозиметра. «Сегодня еще раз не придется». «Отход», — приказал Прушинский. Вертолет сполз с центрального зала и взял курс на Припять. «Да, ребятки, это конец», — задумчиво сказал представитель главного конструктора Константин Полушкин. Свидетельствует Любовь Николаевна Акимова, жена Александра Акимова. Мой муж был очень симпатичный, общительный человек. Легко сходился с людьми, но без фамильярности. Вообще жизнерадостный, обязательный человек, активный общественник. Был членом Припятского горкома. Очень любил своих сыновей. Заботливый был. Увлекался охотой, особенно когда стал работать на блоке, и мы купили машину.